Исламизм. Исламизм – это идеология, у которой множество имен и движений. Общими для них являются взгляд на ислам как на политическую идеологию, всеобщую систему и образ жизни, в котором нет разделения на святое и будничное. Основываясь на классическом исламе и ранних исламских источниках, исламизм видит в исламском государстве, управляющемся исламским законом, шариатом, достойную и желательную альтернативу всем иным формам власти. Исламизм также называют политическим исламом, радикальным исламом и исламским фундаментализмом. Эта идеология стремится к политическому доминированию ислама во всем мире и рассматривает систему управления государством как наилучший инструмент для внедрения шариата. Идеология исламизма учит, что мир возможен только под правлением ислама. Ей недостаточно общества, состоящего из мусульман. Ей требуется, чтобы исламом были пропитаны все сферы жизни и все базовые структуры этого общества. Многие миролюбивые мусульмане не разделяют идеи исламизма, поэтому очень важно провести черту между исламом как политической идеологией и обычными мусульманами, с которыми христиане во многих регионах веками жили в мирном соседстве. Подобно аналогичным движениям в индуизме и буддизме, эта идеология изначально начала развиваться как реакция на колониальное правление. В начале XX века ислам находился в упадке, и исламские мыслители по всему миру были основательно встревожены. В 1910 году из 250 миллионов мусульман в мире 215 миллионов находились под правлением христиан. Только под властью Георга V, короля Британии, было 80 миллионов мусульман. К 1920 году почти весь мусульманский мир был во власти колониального правления западных держав. В 1924 году с упразднением исламского халифата исчезли последние остатки старых исламских политических сил. Для мусульман подобное положение было намного более унизительным, чем для кого бы то ни было еще, ведь их религия ясно учит, что они должны покорять, а не быть покоренными. Три главных исламиста XX века – Аль-Банна, Кутб и Маудуди. В начале XX века родились трое мусульман-суннитов, оказавших огромное влияние на развитие исламизма. В 1928 году Хаса Аль-Банна основал в Египте ассоциацию «Братья-мусульмане» – первое массовое исламистское движение наших дней. Первостепенной задачей его было создание исламского государства под управлением шариата в Египте, а затем и во всем мире. Главным идеологом «Братьев-мусульман» был Саид Кутб, на которого большое влияние оказал Абуль-Ала Маудуди на индийском субконтиненте. Маудуди, в свою очередь, вдохновил пример Аль-Банна, и в результате он основал в 1941 году организацию «Джамаат и Ислами», целью которой стало полное изменение людей, общества и политики в соответствии с идеологией исламизма. Ощутимое ослабление мусульманства привело к желанию возродить золотой век ислама, когда он обладал политической и военной мощью. Исламизм обратился к источникам классического ислама, и не только к Корану, но и к преданиям о личном примере и словах Мухаммеда, записанного в хадисах, из которых исламистские ученые давно вывели подробные законы шариата. С радостью и довольством вспоминались былые времена, ранние исламские завоевания и быстрое распространение власти ислама, когда земли одна за другой покорялись, склоняясь к ногам мусульманских армий. Также исламисты обратились к исламским ученым прошлого, таким как Абд-аль-Ваххаб, который жил в XVIII веке в Аравии и основал очень строгую пуританскую форму ислама, известную как ваххабизм или салафизм, который распространен сегодня в Саудовской Аравии. Христианам, живущим в Саудовской Аравии или приезжающим туда на работу, запрещено публично демонстрировать свою веру. Даже собрание на молитву за закрытыми дверями может закончиться арестом. А за оставление ислама предусмотрена смертная казнь. За счет финансирования от продажи нефти Саудовская Аравия очень активно распространяет ваххабизм, что приводит к радикализации взглядов во многих мечетях по всему миру. Саудовская Аравия также оказывает большую финансовую поддержку таким ультрарадикальным организациям, как Аль-Каида и Исламское государство, ИГИЛ, которые разделяют ее идеологию. В точности то же самое, но только от имени братьев-мусульман, делает небольшой, но невероятно богатый и влиятельный сосед Саудовской Аравии Катар. В последнее десятилетие эти два государства очень много сделали для продвижения исламистской идеологии среди мусульман-суннитов во всем мире. Разница заключается лишь в том, что ваххабизм, салафизм, распространяемый Саудовской Аравией, работает изнутри, через мечети и дават, мусульманские миссионерские организации, а братья-мусульмане работают через политику, пробиваясь во власть и захватывая в свои руки контроль над обществом, чтобы затем навязать ему шариат. Это, в частности, приводит к усилению враждебности по отношению к христианам, к повышению уровня насилия и гонений на христиан почти везде, где мусульмане являются преобладающим большинством. Даже Индонезия, которая много столетий была примером мирного сосуществования мусульман и христиан, живших как равные во взаимном уважении, подверглась этому влиянию. В последние годы XX века там начались серьезные случаи насилия и гонений на христиан, например, на Маллукских островах, где были убиты тысячи верующих. Три ключевых слова исламистского дискурса – джихад, джахилия и такфир. Еще один исламский ученый, оказавший большое влияние на исламистов в XX веке, это Ибн Таймия, годы жизни 1863-1328. Выдающийся писатель, который жил в Дамаске и много лет провел в тюрьме за свои ультрарадикальные взгляды. Ибн Таймия превозносил вооруженный джихад как лучшее, что может совершить человек, желающий выразить свою любовь и преданность Аллаху, лучше, чем паломничество, молитва или пост. Он выступал за постоянное физическое преследование людей других религий. А если где-то мусульмане являются слабым меньшинством, он говорил, что всеми возможными способами они должны стараться пробиться во власть и взять верх над обществом. Он учил, что когда мусульмане покоряют земли других религий, это значит, что Аллах возвращает эти территории их законным владельцам, мусульманам. Труды Кутба стали главным идейным источником не только для братьев-мусульман, но для всех исламистских движений наших дней. Он предложил идею, впервые выдвинутую Маудуди, расширить сферу применения исламистского термина «джахилия» – времена невежества и безнравственности – и не ограничивать его только до исламской языческой Аравии, но использовать для всех современных обществ, которые не живут должным образом, то есть в соответствии с шариатом. Худшие представители джахилии, по мнению Кутба, это христианский Запад, марксисты и евреи, которые мешают распространению истинного ислама. Кроме того, он считал, что в состоянии джахилии находятся сегодня и многие мусульманские страны, и искоренить зло джахилии, говорил Кутб, можно только физически, через насильственный джихад. Кутб также продвигал доктрину такфира, обвинение мусульман, отдельных лиц государственных режимов, обществ и государств в отступничестве и неверности, если они не следуют шариату на 100%. Согласно классическому исламу, отступники и неверные, то есть язычники, должны быть убиты. Таким образом, это учение дает исламистам свободу убивать своих собратьев-мусульман, не разделяющих их радикальные взгляды. Переосмыслив таким образом старое понятие и вспомнив, какое внимание Мухаммед уделял насильственной стороне джихада, исламизм был готов сражаться всеми способами и в первую очередь буквально против множества людей, которые по их идеологии считаются врагами. И в эту категорию врагов попали, конечно, и христиане. В течение XX века исламизм распространился от Египта и Индии на весь остальной дом ислама. И хотя большинство мусульман не разделяют эту идеологию, они не могут открыто выступать против нее из-за учения такфира. Самая важная дата XX века для исламистов. Для исламистов 20 ноября 1979 года – очень важная дата. В исламском лунном календаре, который начинается с хиджры, то есть с переселения мусульман из Мекки в Медину в 622 году нашей эры, эта дата называется 1 Мухаррам 1400 по хиджре, то есть первый день 15 века по мусульманскому календарю. Многие исламисты верят в пророчество о том, что ислам будет процветать 700 лет. Потом его ждут 700 лет упадка, и в истории мы примерно это и наблюдаем, а затем он поднимется вновь. Поэтому в эти годы у мусульман были большие надежды, что ислам снова начнет обретать свое былое величество и могущество. Безусловно, это не совпадение, что в 1979 году произошла исламская революция в Иране. Целый ряд событий, произошедших в тот год, привели к тому, что шах был свержен и страна превратилась в исламскую республику с аятолой Хомейни во главе. То есть из прозападной монархии Иран превратился в антизападную теократию. С тех пор Иран взял на себя роль лидера и защитника мусульман-шиитов во всем мире. Кроме того, он превратился в ярого гонителя христиан, особенно тех, кто вышел из ислама. Исторические христианские общины, такие как армяне, ассирийцы и католики, преследуются не так сильно. Была одна казнь за отступничество в 1990 году, и несколько мучеников за веру, замученные руками властей. Но в целом гонения сводятся к ограничению доступа к литературе, закрытию церквей, арестам, избиениям, иногда пыткам и тюремным срокам. Иранские христиане остаются под слежкой и контролем даже за границей. Но если власти намеревались подавить христианство в Иране, их усилия не увенчались успехом. После Иранской революции сотни тысяч мусульман обратились ко Христу, и церковь стала быстро расти. Последующие 40 лет насилие исламистов распространилось во многих регионах мира. Сеть исламских организаций стала все больше разветвляться. Одни группировки стали выражать свою приверженность другим и разделяться на подгруппы. Не все одинаково воинственны. Не все придерживаются крайне радикальных взглядов. Но у всех есть большие и амбициозные планы, как, например, создание нового халифата. Но все они крайне нетерпимы к тем, кто не разделяет их взглядов. Названия некоторых таких организаций даже стали именами нарицательными. Талибан, который удерживал власть в Афганистане с 1996 года по 2001, заправляя там с особой жестокостью, выходящей далеко за пределы требований шариата. Аль-Каида, ответственная за теракты 11 сентября 2001 года в Америке. Группировка «Исламское государство» ИГИЛ, которая быстро захватила территорию Сирии и Ирака в 2014 и 2015 годах. Это весьма отрезвляет, когда видишь, как западные демократические страны способствовали подъему исламистских сил, что привело к невыразимым страданиям беззащитных христиан, оказавшихся в значительном меньшинстве. И Талибан, фактически уничтоживший церковь в Афганистане, и Аль-Каида с ее сетью дочерних организаций, нападающих на христиан по всему миру, обе произошли от афганских повстанцев-маджахедов. Эти маджахеды, воевавшие с советскими войсками в Афганистане с 1979 по 1989 год, были вооружены, обучены и профинансированы ЦРУ на сумму около 3 миллиардов долларов. Такова была политика американского президента Джимми Картера и его советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского. Американцы надеялись втянуть Советский Союз в длительный, дорогостоящий и изматывающий конфликт в Афганистане. К этому было причастно не только ЦРУ, но британская МИ-6, пакистанская ПМР и Саудовская Аравия. В Пакистане, который был союзником США, президентом в то время был Зия-уль-Хак, ярый исламист, который очень много сделал для исламизации своей страны, что еще больше осложнило положение христиан и индуистов, представляющих в Пакистане религиозное меньшинство. При Уль-Хаке вступил в силу закон о богохульстве, который до сих пор не дает спокойно жить христианам. Они подвергаются ложным обвинениям в богохульстве, что влечет за собой, как правило, смертный приговор. План использовать маджахедов для поражения Советского Союза удался. Но вместе с тем возникли непредвиденные последствия. Маджахеды превратились в Талибан и Аль-Каиду. В 2017 году Хиллари Клинтон призналась: «Это мы создали 20 лет назад тех людей, с которыми сейчас воюем. Мы создали их, потому что были втянуты в борьбу с Советским Союзом, который вторгся в Афганистан, а мы не хотели, чтобы он контролировал Центральную Азию. Так что мы принялись за работу. Мы решили: давайте договоримся с ПМР и военными в Пакистане. Давайте завербуем этих маджахедов. Пусть придут люди из Саудовской Аравии и других стран со своим ваххабитским исламом, чтобы нам с их помощью справиться с Советским Союзом. И что бы вы думали? Так и получилось. Были потрачены миллиарды долларов, и Советский Союз пал. И это очень сильный аргумент, что это были неплохие инвестиции, чтобы покончить с Советским Союзом. Но давайте внимательно посмотрим на то, что мы посеяли тогда, потому что это то, что мы сегодня пожинаем». Еще одним неожиданным последствием этих совместных британско-американских усилий было фактически уничтожение христианства в Афганистане. В годы афганской войны Евангелие звучало в Афганистане, и многие мусульмане обращались ко Христу. Но после вывода советских войск страна оказалась в руках маджахедов, на смену которым вскоре пришел Талибан, сделавший все возможное, чтобы убить отступивших от ислама. Главный историк ЦРУ, когда в частной беседе ему сообщили, что в процессе холодной войны церковь в Афганистане практически уничтожена, ответил: это была небольшая цена. Почти то же самое произошло снова спустя 20 лет, когда британский генерал в Афганистане, который был, кстати, евангельским христианином, одобрил создание и распространение фетвы, написанной двумя исламскими судьями, с призывом убивать всех, обратившихся в христианство. Это было сделано, чтобы продемонстрировать народу Афганистана, что президент Карзай, поддерживаемый НАТО, был также предан шариату, как и Талибан, и этим он завоевал сердца и умы афганцев. В январе 2019 года израильский генерал признал, что Израиль поставлял оружие повстанческим группировкам во время гражданской войны в Сирии, которая началась в 2012 году. Эти повстанцы включают и исламистов. Как Америка в 1979 году не придала значения идеологии тех, кого стала поддерживать и использовать в своих целях, так и Израиль не обратил внимания на радикальные убеждения этих группировок, которых стал вооружать. Алекс Фишман, главный военный обозреватель издания «Эдиот Ахронот», объяснил это так. Немалая часть сирийских повстанцев на Голанах приняла радикальную салафитскую идеологию Джебхат ан-Нусры, ответвление Аль-Каиды. Израиль считает, что радикальные религиозные убеждения сирийских повстанцев не так важны, как их способность бороться с врагами Израиля, Ираном и Хизбаллой. Израиль считает, что их, повстанцев, интересует прежде всего выживание, что их лояльность можно купить и что деньги могут гарантировать Израилю его собственную безопасность. Из статьи в Wall Street Journal в июне 2017 года, в которой приводились интервью с сирийскими повстанцами, где они заявляли, что Израиль предоставляет им оружие, амуницию и деньги, складывается впечатление, что Израиль не особо присматривается к убеждениям своих союзников. В обмен на финансирование ему достаточно получать необходимую для себя выгоду. С точки зрения Израиля, враг моего врага – мой друг. И если Джебхат ан-Нусра воюет против ИГИЛ на южных Голанах, и каждый из них, в свою очередь, сражается против Хизбаллы и сирийской армии в районе Дарья, тем лучше. Исламистские повстанческие группировки, будь то соперники ИГИЛ, спонсируемые Израилем, или сама ИГИЛ, нападают на христиан в Сирии, похищают и убивают их. В 2014 году, когда боевики ИГИЛ захватили Мосул и долину Ниневия, около 200 тысяч христиан и множество езидов бежали из своих домов в Ираке. Их церкви превратились в тюрьмы и склады оружия и были осквернены и сожжены. Боевики ИГИЛ даже вырезали и ели сердца некоторых своих жертв. Это исламисты ИГИЛ обезглавили 20 христиан из Египта и одного из Ганы на ливийском побережье в феврале 2015 года, рабочих мигрантов, которых боевики отделили для казни, потому что они не мусульмане, а обращаться в ислам отказались. Позже, в том же году, исламисты проделали то же самое с группой из 34 эфиопских христиан. Примеры из Африки. Хотя Запад мало об этом знает, но в других регионах мира есть свои печально известные исламистские группировки. В 2002 году на северо-востоке Нигерии появилась группировка Боко Харам, и сегодня она сеет хаос и насилие в нескольких странах Западной Африки. Боевики нападают на христиан, школы, кроме исламских, и службы безопасности. Тысячи убиты, тысячи похищены, и десятки тысяч лишились своих домов и всего имущества из-за террора этой группировки. В 2006 году на другой стороне континента, в Сомали, появляется группировка Аль-Шабааб, которая чинит насилие в Кении и других соседних государствах. Их главная мишень – христиане. Во время своих нападений боевики Аль-Шабааб тщательно разделяют пленных на мусульман, которых они отпускают, и христиан, которых убивают. В других регионах Африки есть более мелкие исламистские организации, такие как Селека, Центральноафриканской Республики, или Объединенные демократические силы в Уганде и Демократической Республике Конго. И обе они нападают на христиан. Дальше на север действует исламистская организация под названием Аль-Каида в исламском Магрибе. Некоторым исламистам удается выстроить управление государством в соответствии с шариатом. Судан подчинился шариату в 1983 году. Это решение было охотно принято в северных регионах, где проживают в основном арабы и мусульмане. А вот южные регионы, где живут в основном африканцы, исповедующие в большинстве своем христианство, долгое время сопротивлялись и боролись, отказываясь подчиняться шариату. По некоторым подсчетам, 2 миллиона южан были убиты, и 5 миллионов стали беженцами прежде чем Южному Судану удалось добиться независимости в 2011 году. Все это время правительство Хартума жестко преследовало христиан на севере, особенно в Дарфуре. Во многих регионах Африки, как, например, в Мьянме, гонения спровоцированы и этническими, и религиозными факторами, но многие отдельные случаи свидетельствуют об очевидных антихристианских настроениях. Убийство людей неарабского происхождения в Дарфуре проправительственным ополчением Джанджавид носило такие большие масштабы, что в 2004 году госсекретарь США Колин Пауэлл назвал эти убийства в Дарфуре геноцидом.